144. Пусть счастливый ловец явит ярым мучителем явление смелости. Хорошо показать людям суровое правдивое суждение о явлении истинного сурового и глубокого творчества. Худо примиряться пустой внешностью и шумихой балагана. Сознание просветляется, и опыт жизни усиливается.